Глава 29. Только в полдень он, наконец, отказался от попыток работать. Первое предложение он написал сразу же, как только вошел в комнату. Но дальше ничего не получалось. Дэвид зачеркнул первую фразу и попробовал начать сначала. И снова полная пустота. Следующая фраза не шла, хотя он отчетливо слышал ее. Дэвид попытался еще раз начать с простого предложения. И снова ничего. Ничто не изменилось и через 2 часа. Дальше первой фразы он так и не двинулся. А все последующие получались чрезвычайно пустыми и бесцветными. Дэвид не сдавался целых 4 часа. Пока не понял, что его настойчивость бессильна перед случившимся. Он признал это, но не смирился, закрыл и спрятал тетрадь с зачеркнутыми рядами строчек и отправился на поиски Мариты. Она читала на террасе, греясь на солнышке, и, едва взглянув на Дэвида, все поняла и спросила. «Ничего?» «Хуже, чем ничего. Совсем-совсем?» «Ни строчки». «Давай выпьем», — сказала Марита. «Давай», — согласился Дэвид. Они вошли в бар, и вслед за ними в открытую дверь проник теплый день. Это был прекрасный день, такой же, как вчера, или даже лучше, потому что лето уже уходило, и каждый погожий день воспринимался как подарок. «Нельзя терять время», — подумал Дэвид. «Попробуем провести его хорошо, в свое удовольствие». Он смешал мартини, наполнил стаканы, и напиток получился на вкус ледяным и несладким. «Ты правильно сделал, что начал писать сегодня утром», — сказала Марита. «Но давай пока забудем об этом». «Хорошо». Он взял бутылку джина. Гордонс слил воду из-под оттаившего льда и стал отмерять напитки, наливая их в пустой стакан. «Чудесный день», — сказал он. «Что будем делать?» «Пойдем купаться», — сказала Марита. «Жаль терять такой день». «Хорошо», — сказал Дэвид. «Предупредить мадам, что мы опоздаем к обеду. Она уже приготовила для нас холодные закуски», — сказала Марита. — «Я подумала, ты захочешь поплавать в любом случае, как бы тебе ни работалось». — «Очень предусмотрительно», — сказал Дэвид. — «А как мадам?» — «С синяком под глазом», — ответила Марита. — «Не может быть». Марита рассмеялась. Они обогнули мыс по лесной дороге, оставили машину в одном из тенистых островков хвойного леса и перенесли корзину с едой и пляжные принадлежности в спрятавшуюся в прибрежных скалах бухту. Дул слабый восточный ветер, и когда они вышли из зарослей пиний к морю, оно было темно-синего цвета. Прибрежные скалы были красными, песок в бухте лежал желтыми складками, а вода над песчаным дном, когда они подошли к морю, оказалась янтарно-прозрачной. Они спрятали корзину и рюкзак в тени самого большого из камней, разделись, и Дэвид, собираясь нырять, забрался на камень. Он стоял на камне под солнцем, голый и загорелый, и смотрел на море. «Хочешь нырнуть?» — крикнул он Марите. Она покачала головой. «Я подожду тебя!» «Нет!» — крикнула она и вошла в воду по бедрам. «Ну и как?» — спросил Дэвид сверху. «Прохладнее, чем обычно, почти холодная». «Хорошо!» — сказал он, и пока она, глядя вверх на Дэвида, медленно входила в воду, сначала по живот, потом по грудь, он выпрямился, привстал на мысках, на какое-то время застыл в воздухе, а потом метнулся вперед и вниз, легко разрезав воду, точно дельфин. Она поплыла к бурлящему кругу, но Дэвид уже вынырнул рядом, подхватил ее, обнял и прижался солеными губами к ее губам. «Море прекрасно», — сказал он, — «и ты тоже». Они поплыли за пределы бухты, в открытое море, туда, где подножие горы скрывалось под водой, и там, лежа на спине, раскачивались на волнах. Вода остыла, но верхний слой немного прогрелся, и Марита лежала, выгнув спину, так что вся голова, кроме носа, была под водой, а поднятые ветерком еле заметные волны нежно омывали ее загорелую грудь. Из-за яркого солнца глаза ее были закрыты. Дэвид плыл рядом и, поддержав ее голову рукой, поцеловал сначала левую, а потом правую грудь. «У них вкус моря», — сказал он. «Ты бы мог заснуть прямо здесь?» «А ты?» «Я не смогу лежать только на спине. Поплывем подальше и назад. Давай». Они заплыли далеко, так далеко, что показался берег за соседним мысом, а потом и багряные вершины, поднимавшихся над лесом гор. Они полежали на спине, глядя на берег, и не спеша поплыли назад, останавливаясь перевести дух, сначала, когда скрылись из виду вершины гор, потом, когда спрятался соседний мыс, а затем уверенно в один прием миновали вход в бухту и выбрались на берег. «Устала?» — спросил Дэвид. «Очень», — сказала Марита. Она никогда не заплывала так далеко. Сердце выскакивает. «О нет, все хорошо». Дэвид подошел к большому камню и взял одну из бутылок Тавельского и два полотенца. «Ты похожа на котика», — сказал он, опускаясь на песок рядом с Маритой. Он протянул ей вино. Она отпила из бутылки и вернула ее Дэвиду. Он тоже сделал большой глоток, а потом Марита, растянувшись на солнышке, на бархатистом сухом песке, возле корзины с закуской, сказала: «Кэтрин, наверное, не устала бы». «Как бы не так. Просто она не плавала так далеко». «Правда?» «Мы очень много проплыли, малышка. Я ни разу не видел с моря гор». «Ну хорошо», — сказала она. «Сегодня мы ей все равно ничем не поможем, так что не будем думать об этом. Дэвид?» «Да». «Ты еще любишь меня?» «Да, очень». «Может быть, я совершила большую ошибку, и ты стараешься меня не обидеть?» «Никакой ошибки, и я вовсе не стараюсь». Марита взяла в горсть несколько ярких редисок и съела их, не торопясь, запивая вином. Редиска была молодая, хрустящая и терпкая. «Не расстраивайся из-за работы», — сказала она. «Все будет хорошо, я уверена». «Конечно», — сказал Дэвид. Он вынул вилкой сердцевину артишока, обмакнув свернутый комочек в приготовленный мадам горчичный соус. «Можно мне еще Тавельского?» — спросила Марита. Она сделала большой глоток и вдавила бутылку донышком в песок рядом с Дэвидом, прислонив ее к корзине. «Хороший обед приготовила нам мадам, правда, Дэвид?» «Превосходный. Неужели Ароль ее поколотил?» «Не сильно. Она часто ссорится с ним. Он старше и был прав, поколотив ее, когда она разбушевалась. Она сама мне призналась под конец и просила передать тебе...» «Что еще?» «Признание в любви». «Она и тебя любит», — сказал Дэвид. «Нет же, глупый. Просто она на моей стороне. Давай договоримся, больше ничьих сторон нет». «Нет», — согласилась Марита, — «я и не хотела, просто так получилось». «Что получилось, то получилось». Дэвид передал ей банку с нарезанными артишоками и соус и достал вторую бутылку Тавельского. Бутылка все еще была холодной. Он выпил вина. «Нас просто издергали», — сказал он. «Сумасшедшая женщина вконец издергала Бернов». «Бернов?» «Конечно, Берны — это мы. Потребуется немного времени, чтобы оформить бумаги, но это формальность. Хочешь, я дам письменное заверение? Думаю, с этим я справлюсь. Я тебе и так верю». «Я напишу это на песке», — сказал Дэвид. Вернувшись, они заснули крепким сном и проспали чуть ли не до вечера. А когда Марита открыла глаза и посмотрела на спящего рядом Дэвида, солнце уже садилось. Дэвид спал, крепко сжав губы, вытянув руки вдоль тела, и ровно дышал во сне. А женщина смотрела на его лицо, грудь, думая о том, что до сих пор видела его спящим только два раза. Она подошла к двери в ванную, взглянула на себя в высокое зеркало и улыбнулась. Одевшись, она пошла на кухню поболтать с мадам. Позже, пока Дэвид все еще спал, она присела рядом с ним на кровать. В сумерках на фоне загорелого лица волосы его казались совсем светлыми. Она ждала, когда он проснется. Они сидели в баре за виски с содовой. Марита старалась пить поменьше. «Ты бы мог ездить в город каждый день, — сказала она, — брать газеты, заходить в бар и читать их в одиночестве. Жаль, здесь нет клуба или кафе, чтобы ты обзавелся приятелями». «Чего нет, того нет. И все же тебе иногда надо бывать одному, без меня, когда ты не работаешь. А то кругом одни женщины. Я хочу, чтобы у тебя появились друзья». В этом Кэтрин была очень неправа. «Она не нарочно. Я сам виноват». «Может быть, так. А у нас будут друзья? Настоящие друзья?» «У нас уже есть по одному. А другие будут?» «Возможно. И ты забудешь меня, потому что с ними будет интереснее». «Интереснее не бывает. Но появятся молодые, современные, знающие много нового люди, и я тебе наскучу». «Не появятся, и ты не наскучишь». «Я их убью. Я не Кэтрин. Я тебя никому не уступлю». «Вот и хорошо. Хочу, чтобы у тебя были друзья и фронтовые товарищи, с которыми можно было бы охотиться и играть в карты в клубе. Ну а женщины-подруги тебе ни к чему, правда? Молодые, современные, влюбчивые, по-настоящему понимающие тебя и тому подобное. Ты же знаешь, я не повеса». «Женщины постоянно меняются, — сказала Марита. — Каждый день новые. Никто не застрахован, а уж тем более ты». «Я люблю тебя, — сказал Дэвид, — и ты моя жена. Главное, не принимай близко к сердцу. Просто будь рядом. Я с тобой». «Знаю, и я рад видеть тебя, чувствовать, что ты рядом, и что мы будем спать вместе и будем счастливы». В темноте Марита лежала, прижавшись к нему, и он ощутил прикосновение ее губ, груди, рук. «Я твоя женщина», — шептала она в темноте. «Твоя. Что бы ни случилось, я всегда буду твоей, ласковой и любящей». «Да, моя любовь, спи. Спи сладко». «Раньше ты», — сказала Марита, — «я приду через минутку». Когда она вернулась, Дэвид уже спал, и она забралась под простыню и легла рядом. Он спал на правом боку, и дыхание его было тихим и ровным.